Глава 8. Следующие сутки действительно оказались до предела скучными. Еда в гостинице была такой же пресной, как и физиономии служителей. Пару раз я порывался сбежать в какой-нибудь кабак, но мне вежливо напомнили, что полицмейстеру подобная отлучка не понравится. Мало ли, вдруг, пока я буду наворачивать блины с икрой, в это время маньяк располосует свою очередную жертву. В общем, появление моего коллеги я воспринял практически с радостью, несмотря на его злобный и недоверчивый вид. «Этим утром нашли тело убиенной девушки. У вас есть шанс утереть нос старому хрычу!» С вызовом и даже какой-то обидой сказал он. «Если честно, деда мне было жаль. Столько лет наверняка честной службы, и тут такой конфуз. 6 осечек подряд. Вот и разрывало бедолагу между двумя чувствами: желанием все же поймать маньяка и надеждой на то, что я облажаюсь и тем самым докажу его состоятельность как видака. Отвечать я ничего не стал, просто начал быстро собираться. Ввиду важности момента за мной прибыли на знакомом парамобиле. Внутри нас с коллегой дожидался знакомый судебный ведун. Его присутствие меня откровенно напрягло. Зачем еще, спрашивается, нужен этот товарищ с магическим детектором лжи, если не для контроля моей работы? Учитывая отношение местного начальства, вопросы ведуна могут завести в очень опасную для меня сторону. Все время переезда до места преступления я сидел как на иголках, бросая украдкой взгляды на спокойного, как удав, ведуна. Наконец-то парамобиль остановился, и мы вышли наружу. Утреннее солнце в кои-то веки выглянуло из-за туч, но находящиеся во дворе большого дома люди даже не собирались отвечать ему своими улыбками. Все, от десятка городовых и дворника до следственной группы во главе со следователем Тарасовым, имели мрачный до предела вид. В группу городовых затесался и Евсей, который как-то сумел добраться сюда раньше меня. У крыльца топтался полицмейстер, чей шикарный парамобиль стоял чуть поодаль. Такое впечатление, что собравшиеся встречают какую-то важную шишку. Судя по всему, этой шишкой был я, потому что взгляды присутствующих скрестились на мне. «Ну что же, покажите вашу хваленую хватку, господин ловец!» «При чем здесь какой-то ловец?» От общего внимания мне стало совсем неуютно. Хорошо, хоть Тарасов помог справиться с оторопью. Он кивком подбодрил меня и первым начал подниматься на крыльцо, явно намереваясь выступать в роли проводника. Внезапно позади меня появилась туша Евсея, и мне сразу стало легче, потому что теперь я находился в очень неплохой компании, с которой можно идти куда угодно. Следователь прошел по широкому коридору с дорогими обоями и даже позолоченной лепкой, эдакая купеческая барокко. Неплохо живут хозяева этого домика. Впрочем, учитывая обстоятельства, теперь их жизнь значительно ухудшилась. Анастас Денисович прошел по коридору и начал подниматься по лестнице на второй этаж. Когда дошел до подъема, я услышал за дверью справа завывание женского голоса и успокаивающий мужской бубнеж. А вот и безутешные родители. В том, что жертвой стала молодая девушка, у меня не оставалось ни малейших сомнений. Так оно и оказалось. Следователь не стал входить внутрь комнаты, жестом предложив мне сделать это первым. За украшенной веселыми завитушками дверью на втором этаже нас ждала жуткая картина. Такого из памяти не вычеркнешь, даже если захочешь. Когда-то это была очень светлая и уютная девичья спаленка. Белые с барашками облаков тканевые обои, светлое дерево легкой, почти воздушной мебели и резная кровать на витых столбиках с белоснежными простынями. И на эту чудесную основу какая-то тварь нанесла кровавые мазки. Стены и даже потолок были испещрены красными брызгами. Вся середина кровати являлась одним алым пятном, на котором белело обнаженное тело жертвы. Казалось, что на коже бедняжки не было ни одного пятнышка, лишь какие-то алые ленты перечеркивали все суставы, шею и вертикально грудь. Когда я понял, что это не ленты, меня чуть не вырвало. На самом деле маньяк расчленил свою жертву и вскрыл ей грудину, а затем сложил все вместе, придавая видимость целостности. Попытка глубоко вздохнуть сделала все еще хуже. Так, истерику в сторону. Я сюда пришел, чтобы вернуть в этот мерзкий мир хоть толику справедливости. Хотя какая там справедливость? Прикрыв глаза, я постарался отрешиться от окружающего. Вроде получилось. Так, теперь находим точку наблюдения. Судя по плотно закрытому и даже заклеенному на зиму окну, убийца вошел в дверь. Так что под окно мы сядем. Стараясь не смотреть на кровать, я подошел к стене. Развернувшись, встал на колени, а затем присел на пятки. Теперь гоглы. Ладони легли на бедра, и я застыл в позе медитирующего самурая. Сосредоточиться не получалось. Глубоко вздохнув, я постарался представить бедную девочку живой. Не лицо, а просто ее светлый образ. Мир вокруг меня резко изменился, словно кто-то милосердно стер всю жуть с радостного фона. От этого стало почему-то еще больнее. «Соберись! Сейчас не время!» «Таня! Танечка!» Она лежала на кровати и читала книгу. Где-то очень далеко, на краю сознания, даже послышались едва различимые строки. Что-то про летний луг и юношу с венком ромашек на голове. «Зараза!» Картинка вздрогнула, словно наплыли слезы. Она любила читать стихи и даже писала что-то свое. Она любила весь мир. Усилием воли я начал выдирать себя из омута эмоций и внутреннего мира девушки, чтобы не пропустить самого главного. Успел. Девушка оторвалась от книги и посмотрела на дверь. Для меня там клубилась серая, пугающая своей безликостью муть, а вот Таня увидела что-то другое. Она даже улыбнулась, затем поднялась и, раскачиваясь как пьяная, начала раздеваться. Неужели опять любовник? Хотя вряд ли. Слишком она юна и, судя по поведению, находится под чужим влиянием. Жаль, не видно лица. Точка наблюдения выбрана не очень правильно. Как только ночная рубашка упала на кровать, мутное пятно резко ускорилось и налетело на девушку. Я по-прежнему чувствовал ее какую-то неестественную радость и эмоциональное безмолвие от убийцы. Внезапно все изменилось. Пятно резко расширилось и как бы растеклось по кровати. Звук был недоступен, но волна животного ужаса девушки ударила в меня, как в застрявшего в скалах серфингиста. Затем еще раз и еще. Чужие боль и страх выворачивали меня наизнанку, но нужно было держаться еще немножко ради Тани. Из окрасившегося бурым облака в разные стороны ударили струи крови. Неестественно мощные. Казалось, убийца специально хотел, чтобы кровь долетела до стены потолка. Ужас жертвы перешел всякие границы, а фигура убийцы так и не открылась. Для того, чтобы испробовать на нем эффект удильщика, мне нужно видеть цель. Так гласит учебник. Но так ли уж это необходимо? Я провел на рыбалке не одну сотню часов и в момент поклевки видел силуэт рыбы раз 10 от силы. Так почему бы не забросить крючок в мутную воду? Попытка контакта была направлена в самый центр пятна, все еще терзавшего свою жертву. Сорвалось. Еще раз. Еще. Да чтоб тебе. Еще. Есть. От желания удержать нить я привычно привстал на одно колено. Комната скачком вернулась в первоначальное состояние. Ментальная нить натянулась до предела, а затем с пронзительным звоном лопнула. Звон я, конечно, нафантазировал, но досада от этого была не меньшей. Да чтоб тебя! Дальше было очень некультурно. Кажется, я вспомнил всю родню неизвестного маньяка от прабабки до гипотетической внучки, а затем тупо расплакался. Знаю, эта вспышка выглядит со стороны не очень, но так у моего нового тела выходит стресс, и тут уж ничего не поделаешь. Старик внутри юного тела тоже был далек от спокойствия, но он чувствовал не отчаяние и жалость, лютую ненависть и желание убивать. Ярость наконец-то пересилила. Вытерев слезы и слюни, я получил сомнительную честь лицезреть свидетелей сего представления. Одобрения на лицах троих полицейских не наблюдалось. Полицмейстер брезгливо поджал губы, видок вообще испытывал смесь злорадства, презрения и сожаления. Только в глазах Тарасова за бесстрастностью профессионала мелькали искорки понимания. «Ну, что я говорил?» — прокаркал видок. «Ничего у него не получится, что бы там ни пела женушка его сиятельства по наущению профессора». «Сережа, будь так добр, заткнись!» — прошипел полицмейстер, когда понял, что его дружок зашел слишком далеко. «Мне тоже казалось, что поносить жену генерал-губернатора не самая умная затея. Интересно, с подачи какого профессора мои топинские подвиги дошли до князя? Неужели Нартов поспособствовал? Даже не знаю, благодарить его за это или ругать?» «Я помолчу, но если бы ты мне доверил провести...» «Сергей Юрьевич!» — окончательно потерял терпение полицмейстер. «У вас было 6 попыток. Давайте не будем устраивать склоку в всем печальном месте». Отчитав враз притихшего подчиненного, он обратился уже ко мне и явно не с намерением похвалить. К этому моменту я окончательно оправился и встретил разнос от чужого начальства стоя и с относительно независимым видом. «Господин Силаев, как я понял, ваша попытка увидеть что-либо важное оказалась неудачной?» «Да, ваше высокоблагородие. Ничего отличного от описанного в отчетах моего коллеги я не увидел. Ну что же, значит, задерживать вас больше не стану. Отправляйтесь обратно в гостиницу. Утром вам доставят билет на поезд до Топинска, честь имею». В ответ мне оставалось только обозначить резкий поклон и выйти из комнаты. Евсей пристроился хвостиком позади, и вид у него был крайне удрученным. Как бы к нему не вернулась прежняя апатия. Увы, пока ничем обрадовать казака я не мог. Судебный ведун меня так и не побеспокоил. Скорее всего, он вообще здесь не по мою душу. Хорошо, что ожидаемо притихший Андрей все еще остался моим куратором. Он быстро поймал извозчика, который доставил всю нашу троицу в гостиницу. Расплачиваться теперь пришлось мне. До вечера меня никто не беспокоил, так что я провел весь день за штудированием бестиария. Уверен, гостиничная обслуга не стала бы препятствовать моему выходу в город, но теперь уже мне самому не хотелось покидать здание. Лег достаточно рано, почти сразу после сытного, но неказистого ужина. Сон долго не приходил, а когда наконец-то соизволил убаюкать меня, практически сразу слетел. По крайней мере, так мне показалось. Пробуждение было более чем экстремальным, словно кто-то вылил ушат воды на голову, а причиной был всего лишь скрип ножек стула по доскам пола. После случая на квартире у Марфы Спиридоновны я приобрел некие зачатки паранойи и на ночь всегда проверял, хорошо ли закрыто окно. Также ставил стул перед дверью, особенно если запоры не внушали доверия. Подобные предосторожности проделывались даже в охраняемой Кузьмичом Каланче, а в гостинице и подавно. Когда скрип из робкого перешел в резкий, а затем вообще оборвался стуком падения стула, я уже приготовился к действиям. Двуствольный коротыш был извлечен из-под подушки, а курок взведен в боевое положение. Стрелял наугад, потому что гоглы остались в планшетке, и только вылетевший из ствола сноп огня позволил рассмотреть ночного гостя. Да уж, заряд серебряной дроби потрачен впустую. В дверях дернулся обычный человек с ножом в руке. Еще эта вспышка осветила нечто, что стало причиной для резких движений. За спиной бандита, получившего в грудь заряд картечи, стоял еще один и целился в меня из револьвера. Пуля бандита ударила куда-то в подушку, но меня на кровати уже не было. Упав на пол, я тут же перекатился под кровать и уже там провернул ствол на 180 градусов. Второго выстрела из вражеского оружия не случилось. В коридоре вспыхнул слабый свет свечи, и в этом освещении стало видно, как нечто большое и темное смахнуло стрелка дальше по коридору. Видимость стала лучше, но в пустом проеме смотреть было не на что. На пороге комнаты слабо корчился подстреленный мною визитер, а вот звуковой ряд оказался довольно любопытным. Сначала раздался предсмертный хрип, продолженный удовлетворенным рычанием уже из другого источника. Вслед за этим прозвучал панический визг третьего человека и удаляющийся топот со звоном стекла в финале этого звукового ряда. Прислушиваться дальше я не стал, потому что уже вышел в коридор и увидел все воочию. Евсей, после того, как задрал стрелявшего бандита, начал возвращать себе человечье обличье. Такое я видел впервые, поэтому быстро выудил из прихваченной с собой планшетки гоглы и, водрузив их на лицо, внимательно присмотрелся. Видимость сквозь артефакт была не самой лучшей, но и так хватило впечатлений. Евсей во всей своей звериной красе как раз закончил драть уже не шевелящегося стрелка и с тоской посмотрел на разбитое окно. Он, как и я, понимал, что бросаться в погоню по городским улицам даже ночью в зверином обличье крайне неразумно. Картинка, скажу я вам, не самая симпатичная. Евсея выгнуло, словно кто-то ткнул его раскаленным железом в спину. Вытянутое вперед, хоть и не до волчьих пропорций, лицо начало втягиваться в череп. Торчащие из пасти клыки истаивали, как воск на огне. Только вот жуткие раны на теле незнакомца, которая уже залила пол изрядной кровавой лужей, оставлены совсем не воском. Шерсть с морды и лап осыпалась на пол и истаивала уже там. Все, как и описывал профессор Нартов. Когда казак вновь стал человеком, а в коридоре появились служители с лампами, я наконец-то вспомнил о револьверах. Тоже мне, а Ника воин. И была нужда конючить оружие у Дмитрия Ивановича. Зато гоглы нацепить успел. По любопытству я известный чемпион. Так, хватит укорять себя, и пора задуматься. А ведь все происходящее может быть неплохой зацепкой. Мы имеем в наличии свеженькое убийство. Так что можно попробовать. «Все вон из коридора!» — взревел я, надеясь, что крик будет действеннее просьб. Вывод, в принципе, правильный, но расстановка ролей в этом режимном заведении имела изрядную инерцию. «Раскричался тут!» — проворчал чем-то до предела раздраженный смотритель. «Молчать!» — решил я дожимать, потому что время убегало, как вода сквозь пальцы. «Совсем страх потерял!» «Слушаюсь, ваше благородие!» До смотрителя наконец-то дошло то, что он все же говорит с офицером. Евсей с усердно скрываемой ухмылкой отступил в комнату, а я плюхнулся на пол. Руны активировались неожиданно легко, и я тут же получил сомнительное удовольствие увидеть в повторе все происшедшее пару минут назад. Увы, зацепить виртуальным крючком сбежавшего бандита не удалось. В этом учебнике не врали. Свои следы на ткани мироздания оставили только убийца и жертва. Вывалившись из транса, я прислонился спиной к стене и задумался. «Любезный!» Служитель резво явился на мой зов. «Слушаю, ваше благородие!» — говорил он четко, встав по стойке смирно, но без угодливых ноток в голосе. «Они больше никого не зацепили?» Лицо служителя посерело от злости. «Степана зарезали, спящего! Твари!» «Веди!» Вскочил я с пола и, как был в исподнем, пошел за служителем. Тело вышеупомянутого Степана находилось в полуподвальной комнатке. Похоже, он так и не проснулся. Убийца заколол его прямо во сне. Особых надежд у меня не было. Не похоже, что визжащий, как девица, бандит способен на убийство. Хотя... Из-за открытого окна в этой комнате было прохладнее, чем в остальной части дома, так что я моментально замерз с босыми ногами. Из-за спешки не то что одеться, даже в сапоги влезть не успел. Но ничего, потерпим. Опустившись на колени, я принял привычную позу, практически сразу провалившись в транс. Комната изменилась не очень сильно, только на белой рубахе спящего человека не было кровавого пятна. Да еще окно оказалось закрытым. Но ненадолго. Лишь внимательный взгляд на окно позволил мне заметить, как в щель рамы форточки проник тонкий стилет и сбросил запирающий крючок. Затем форточка открылась, и в нее буквально ввинтился худосочный человек, фигурой больше похожей на подростка. Побитое оспой и заросшее жидкой бороденкой лицо явно принадлежало не ребенку, так что это просто какой-то великовозрастный хлюпик. Он тихонько спустился на подоконник и начал открывать окно. Внезапно спящий на кровати служитель гостиницы заворочился. Форточник задергался на подоконнике. От него дохнуло паникой. Сначала он вроде хотел полезть обратно, а затем соскочил на пол и, шагнув к кровати, вонзил в грудь просыпающейся жертвы свой узкий кинжал. Похоже, попал точно в сердце, возможно, даже случайно. Агония бедолаги была недолгой. До меня не долетели даже отголоски его эмоций. Убийца некоторое время стоял у кровати, пялясь на кровавое дело своих рук. Я же привычным жестом набросил связующую нить на хлюпика и почувствовал прочный контакт. Транс слетел с меня с первого же движения. «Я держу его», — сказал я Евсею и повернулся к сопровождающему нас служителю. «Можешь быстро поймать извозчика?» «У нас на хозяйстве есть свои сани с лошадкой». «Тогда запрягай», — приказал я и для усиления мотивации добавил. «Пойдем ловить убивца вашего Степана». Теперь в голове служителя все встало на свои места, и его глаза злобно сверкнули. «Сей момент! Возьмете с собой?» Окинув взглядом фигуру хоть и хромого, но все еще крепкого бывшего служаки, я кивнул. «Оружие есть?» «Найдется!» — злобно ощерился он и выскочил из комнаты. Мы с Евсеем тоже поспешили. Я забежал в свою комнату и начал экипироваться. Служебного обмундирования трогать не стал, а полез в чемодан. Теплые сапоги, штаны и свитер. Сверху полушубок обхватил широкий ремень с кобурами. Я попробовал, как выходят револьверы на животе и спине. Теперь на шею башлык, а на голову папаху. Все, я готов к погоне. Сконцентрировав свое внимание на правой кисти, я вновь почувствовал энергетическую нить. Она серьезно натянулась, так что нужно поспешить. У крыльца гостиницы нас уже ждал служитель на облучке саней. За широкий пояс поверх полушубка были заткнуты два капсюльных пистоля. В ногах торчала длинная рукоять топора. «Как тебя звать, служивый?» «Захаром мамка назвала». «Давай, Захар, вперед по улице!» — скомандовал я, заваливаясь в сани. Евсей тут же рухнул рядом. «Ну, не подведи, родимая!» Молодецки присвистнул наш добровольный помощник и огрел плеткой флегматичную лошадку. Несмотря на внешнюю апатию, после удара лошадь резво рванула в усиливающуюся метель. Если честно, я и сам не знал, куда меня несет. Но возвращаться в Топинск, несолоно хлебавши, очень не хотелось. Если попытка моего устранения и не связана с маньяком, то слегка прорежу омскую преступность. Возможно, это благое дело хоть немного подправит мою подмоченную неудавшимся ритуалом репутацию. В этот раз рыбалка у меня получилась с экстремальным катанием. Ощущение натянутой нити тащило нас вперед. Захар чутко реагировал на мои команды, и мы, практически не сбавляя скорости, проходили крутые повороты сначала по широким улицам относительного центра города, а затем по узким улочкам пригорода. Минут через 20 стало просторнее. Захар пояснил, что мы въехали в так называемую купеческую слободу. Для меня было загадкой, как он по такой темени, да еще в метель, сумел хоть как-то сориентироваться. Мне вон даже гоглы не помогали. Внезапно связующую нить повело в сторону. «Направо!» — крикнул я и буквально через пару минут повторил свой крик, а это значило, что мы у цели. Натяжение в нити снизилось. К тому же она вообще слабо ощущалась, что было еще одним признаком близости объекта поиска. Совершив явный подвиг, наша лошадка затормозила и попыталась выровнять дыхание. Теперь рвать жилы придется уже нам. Остановились мы у высокого деревянного забора, поверху которого шел декоративный козырек из двух досок. Судя по резьбе на козырьке, люди за забором жили не бедные. «Ну что, ваше благородие, полезем внутрь?» — спросил Захар. Евсей хранил благоразумное молчание, явно не желая брать на себя ответственность. Мне тоже не хотелось влезать в дополнительные неприятности. Пока мы мчались сюда, охотничий азарт подхлестывал меня, и о том, что будем делать по прибытии, как-то не думалось. Но решать все же что-то нужно. Если отправить Захара за подмогой, мы лишаемся одной боевой единицы. Можно, конечно, дождаться этой самой подмоги, но что-то мне подсказывало, что наши оппоненты ждать не будут. Если беглец привел нас в логово, тот, кто его послал, сразу поймет, как сглупил его человек, и наверняка начнет собирать вещички. В общем, куда ни кинь, всюду клин. «Лезем», — все же решил я. «Евсей, калитку». Казак кивнул и побежал вдоль ограды. Мы последовали за ним. Когда добрались до массивных ворот, Евсей частично трансформировался и единым махом преодолел забор. Захар с сомнением посмотрел на меня. «А вы, ваше благородие, не того?» «Что не того?» — не понял я намека. «Ну, энто...» Когда ветеран изобразил в воздухе рукавицей некий жест, до меня наконец-то дошло. «Нет, я не оборотень». «А не боязно вам рядом с вурдалаком-то?» — не унимался любопытный дядька. «Без него страшнее», — резко ответил я, когда увидел, как открывается калитка. Появившийся в проеме Евсей белозубо улыбнулся резко ссутулившемуся Захару. Слух у оборотня был великолепным в любой ипостаси. Откуда-то справа на нас кинулся пес, но казак рыкнул на него, и крупный зверь, поджав хвост, убежал. Мы не успели дойти до крыльца большого бревенчатого дома, как ситуация резко изменилась. Судя по всему, проходила экстренная эвакуация жильцов. Мы очень вовремя. Два крупных мужика с масляными лампами выволокли из сарая тело форточника. Еще один, постарше и помельче, вывел под уздцы двух лошадей. Дверь на крыльцо распахнулась, выплескивая наружу бабий визг и выпуская приземистого бородача в распахнутой тяжелой шубе. «Полиция! Всем оставаться на местах!» — заорал я, выдергивая револьвер из кобуры на животе. Реакция присутствующих оказалась довольно неожиданной. Тащившие труп мужики бросили свою скорбную ношу и, выхватив кинжалы, замерли. Конюх, что-то сдавленно прохрипев, потащил лошадей обратно в сарай, а вот господин в шубе остался неподвижен. Точнее, неподвижным было его тело. А вот лицо начало меняться. Гоглы позволили мне хорошо рассмотреть эту метаморфозу и сделать определенные выводы. Либо это стрига, либо какой-то совсем уж редкий оборотень. На морде незнакомца образовались жвала, как у насекомого, а глаза словно полезли наружу и резко увеличились. «Видок!» — то ли прошипел, то ли прострекотал этот монстр. «Уверен, профессор хотел познакомиться поближе с подобным экземпляром. Это не стрига, потому что смены сознания не видно, да и процесс обращения явно контролируемый. С другой стороны, обычным оборотнем его тоже не назовешь». Мысли научного направления мелькнули в моей голове и со свистом унеслись куда-то вдаль, потому что сейчас не до них. Похоже, оценив обстановку, этот уникум принял решение. Он начал изменяться дальше. Шуба вспучилась горбом, а из ее рукавов полезло нечто похожее на передние конечности богомола, но не одинарные, а тройные. Зазубрины на этих штуках были очень неприятными на вид. Подобные изменения подручные хозяина дома восприняли как сигнал к действию, да и для нас это тоже была однозначная причина для атаки. Евсей, меняя облик, рванул к коллеге-оборотню. Захар извлек из-за пояса оба пистоля сразу, явно собираясь стрелять по-македонски, а вот у меня получился затык. Вектор стрельбы перекрывали оба коллеги. Заминка продлилась недолго, в такие моменты все меняется очень быстро. Один из пистолей Захара дал осечку, зато пуля из второго опрокинула одного из доставшихся ему противников. От второго пришлось отмахиваться топориком. У них явно образовался паритет. Бандит не решался на решительную атаку, боясь удара топора, а Захар понимал, что его выпад в случае неудачи будет последним. У Евсея дела шли еще хуже. Оборотень-богомол как-то хитро присел, а затем... За мгновение до удара, летевшего в него Евсея, развернулся, словно отпущенная пружина. От мощнейшего удара казака унесло куда-то в сторону сарая. Мое намерение помочь Захару тут же растаяло. Мне бы кто помог, потому что монстр прямо излучал желание добраться до молодого тела видока и разорвать его на кровавые ошметки. Проклиная вынужденную экономию, я начал разряжать вдвинувшегося ко мне оборотня барабан с обычными патронами, и все потому, что вовремя не удосужился достать из кармана свой коротыш. Свинцовые пули чуть замедлили тварь, но не особо. Метнув в уже замахнувшегося на меня оборотня пустой револьвер, я резко скакнул в сторону. Вряд ли этот маневр сильно усложнил бы ему задачу. но он не видел того, что успел заметить я, уже подлетавшую к нам тушу Евсея. Казак всей своей массой врезался в спину маньяка, и они вместе прокатились мимо меня, причем эта тварь едва не задела мою ногу своими крючьями. А вот теперь пора лезть в карман за своим двуствольником. Оборотни буквально драли друг друга, и ошметки тел еще не летели по сторонам вместе с брызгами крови только потому, что они были укутаны в теплую одежду. Хуже всего то, что Евсей в партерной борьбе оказался снизу. Впрочем, так даже удобнее. На ходу провернув ствол, я сделал 3 быстрых шага и, почти уткнув ствол в голову маньяка, выпустил серебряную пулю в его череп. Дальше Евсей справится сам, а вот Захар вряд ли. Подручный маньяка успел изрезать полушубок ветерана, и в прорехах уже была видна кровь. Да и вообще, Захар отбивался как-то слишком уж вяло, а его соперник наседал с возрастающей решительностью. Увы, картечь здесь не пойдет, да и не хотелось тратить серебро на обычного человека. Двуствольник полетел в снег вслед за первым револьвером, и я левой рукой достал револьвер из спинной кобуры, затем перехватил его правой кистью, сделав хват обеими руками. «Захар, ложись!» — на всякий случай крикнул я, чтобы иметь шанс получить более удобную мишень. Как ни странно, старик меня услышал и завалился в сторону. Я стрелял как в тире, так что первые 3 пули вошли точно в середину груди, так и не успевшего среагировать мужика. Кажется, все. На меня тут же налетел откат, и руки затряслись. Если честно, сам не пойму, откуда взялась такая прыть, холодный расчет и тем более точность. Либо постарался мой ангел-хранитель, либо проявился скрывавшийся до времени дар ганфайтера. Только интересно, чей это дар? Мой или Игнашин? Тряхнув головой, я прогнал бесполезные сейчас мысли и на секунду замер, не зная, кому помогать, Евсею или Захару. Начавший подниматься на ноги ветеран решил эту дилемму за меня, а вот Евсей по-прежнему лежал придавленный тушей оборотня. Даже вернув себе по случаю смерти человеческий вид, тот оказался тяжелее казака. Не понял. Когда свалил с казака мертвое тело, я увидел, что из Евсея торчат какие-то штыри. Это что? Псевдоплоть, сохранившая материальность без контакта с энергентом? Я, конечно, не эксперт, но звучит бредово. Все выяснилось буквально через секунду. Оказывается, в Евсее застряли 4 простых металлических клинка. Не знаю как, но они сращивались с псевдоплотью оборотня, а когда обратное превращение пошло по смертному сценарию, остались в теле соперника. «Вытащи это из меня!» Прохрипел Евсей, пытаясь уцепиться скользкими от крови пальцами за сломы клинков. Похоже, сейчас даже его бешеной регенерации было недостаточно. Или с этими клинками что-то не так? Сейчас казак почти вернулся в человечье обличье, и лишь вытянутые скулы, клыки и клочья псевдошерсти остались от прежней формы. И как вытащить что-то, торчащее из раны всего на пару сантиметров? Так... «Если здесь есть конюшня, значит, должен быть хоть какой-то инструмент. Прикрой его!» Бросил я приковылявшему к нам Захару и побежал к открытым воротам конюшни. Из дома не доносилось ни звука. Оравшие там женщины явно попрятались. В конюшне тоже царила тишина. «Эй, конюх, а ну вылазь, не то начну палить во все подряд!» Крикнул я, параллельно пытаясь осмотреться в сарае. Брошенная наугад угроза подействовала. Сваленное в углу сено зашевелилось, и из него полезла человеческая фигура. Обстановку гоглы подсвечивали неплохо, но вот мимики конюха различить было нельзя. «Есть здесь какие-нибудь клещи?» «Для подковных гвоздей», — промямлил конюх, не решаясь подойти ближе. «Давай!» — скомандовал я и добавил, когда увидел, что мужик двигается к противоположному углу сарая слишком медленно. «Шевелись быстрее!» До клещей он так и не дотянулся. Я увидел их раньше и, подхватив, выбежал из сарая. «Ты как?» — склонился я над казаком. «Вытащи это из меня!» — прохрипел Евсей, сверля меня почему-то ненавидящим взглядом. «Но если просит, почему бы не помочь?» «А ты двигай за подмогой!» — приказал я Захару, хватаясь клещами за слом первого клинка. Как назло, первая попытка вышла хуже некуда. Клещи соскользнули, а Евсей так взвыл, что даже у меня волосы на голове зашевелились. Что уж говорить о бабах в доме и конюхе. Впрочем, может, они к подобному привычны больше меня? Не слушая свистящей ругани казака, я еще раз ухватился за кончик клинка и теперь выдернул его вполне успешно. Слабеющий вой оглашал двор еще три раза, а последний перешел в злобный рык. Евсей перекатился на живот, а затем встал на четвереньки и начал обращаться. Бедолагу корежило не по-детски, и только где-то через минуту на меня уставилась полностью волчья морда, причем находилась она неприятно близко. Оборотень зарычал мне в лицо и злобно щелкнул клыками. «Не балуй!» — неожиданно даже для себя строго сказал я. Потратив на борьбу взглядов всего пару секунд, оборотень занялся собой. Он сорвал когтями остатки своего полушубка, обнажив заросший шерстью торс. Борозды на теле заросли быстро, и даже куски плоти, которые свисали лоскутами, обнажая ребра, приросли, едва встали на положенное место. А вот четыре дырки от странных клинков затягивались медленно. Обратный переход прошел практически мгновенно, а затем Евсей как стоял, так и рухнул на спину. При этом он выглядел хуже узника концлагеря. Синяки под глазами, страшная худоба и какая-то совсем нездоровая желтизна кожи. Хорошо хоть не вырубился, а сразу попытался встать. «Мне нужно мясо!» — прохрипел он с видом наркомана под ломкой. «Надеюсь, не сырая человечина?» «Не!» — удивленно ответил казак. «Нормальное мясо! Жареное или вареное!» «Ну, тогда пошли искать!» Пока Евсей раздевал труп пристреленного Захаром бандита и напяливал его кожух на себя, я подобрал небрежно брошенное на снег оружие и быстро перезарядился. Затем, оглянувшись, подошел к телу оборотня. Во-первых, мне было интересно, откуда взялись клинки, причем такие странные. К тому же был еще один неразрешенный вопрос. С клинками все оказалось просто. На руках мертвеца имелись широкие браслеты со вставками под отсутствующие теперь клинки. Причем на браслетах были закреплены какие-то колбы. «Волчатником смазал стервец!» — зло прорычал казак, подойдя ко мне со спины. Не оборачиваясь, я достал из кармана шубы бумажник и демонстративно изъял оттуда 3 купюры по 25 рублей, 5 и 2 десятки. Остальное же вместе с бумажником вернул на место. Казак прокомментировал мои действия лишь тихим хмыканьем, а затем посмотрел на распахнутые двери в дом. «Кинем туда шутиху?» — неуверенно спросил он, имея в виду светошумовую гранату. «Нет, там, похоже, только женщины и дети». «Как бы не попасть впросак?» «Значит, будем действовать осторожней или подождем подмогу». «Не, мне нужно мясо!» Заметив мой взгляд в сторону конюшни, казак с отвращением добавил. «Я чай не зверь, чтобы сырую конину грызть». «Ну, в свете недавних событий...» Я бы с этим доводом поспорил, но озвучивать свои возражения не стал. Зато вид конюшни напомнил мне кое о чем важном. «Эй, лошадиный опекун, ты еще там?» А в ответ, так сказать, тишина. «Конюх, выходи, пока я не осерчал!» «Чего?» — тут же обрел мужичок слух и сообразительность. «Знаешь, где в доме хранится копченое мясо?» «Дык на кухне, у стрепухи в каморке». Осторожно, все еще не понимая сути претензий, ответил старик. «Мужики в доме остались?» «Не, только бабы». «Ну, тогда веди на кухню. Пойдешь впереди». «Не, могут и вилами в живот ткнуть», — замотал головой конюх, явно не обрадованный великой честью первопроходца. «Ты же говорил, что там только бабы. Вот Меланья и ткнет в потьмах-то». «Значит, кричи, что это ты, чтобы не ткнули». Начал я терять терпение и, ухватившись за шиворот тулупа, придал конюху ускорение в правильном направлении. Мою команду он воспринял слишком буквально и тут же начал заунывно орать о том, что это он идет, и трогать его не моги, потому как за спиной полицаи и казаков десяток. В кухне мы нашли кучу женщин разного возраста. Все они забились в уголок под прикрытием дородной дамы с ухватом наперевес. Судя по всему, это и есть та самая Меланья. Заниматься долгими расспросами не пришлось. Евсей втянул носом воздух и с утробным рыком ринулся к небольшой дверке рядом с печью. Минуты три из каморки доносилось лишь громкое чавканье, и все это время мы с бабами играли в гляделки. Понятия не имею, что нужно говорить и делать в такой ситуации. Если бы не потребности казачьего организма, лучше бы нам оставаться снаружи, до прихода как минимум околоточного надзирателя. Он здесь всех знает, так что разберется. Наконец-то из каморки появился Евсей. Правой рукой он как-то пытался удержать револьвер и копченый окорок под мышкой, а в левой удерживал изрядный шмат ветчины, которую и пожирал. Увидев такой грабеж, Миланья возбудилась еще больше и даже шагнула в нашу сторону. «Не балуй», — строго сказал я, шевельнув стволом револьвера. «Евсей, давай наружу. Что-то мне здесь не нравится». Конюх попытался шмыгнуть к бабам, но опять был пойман за шиворот и вытащен во двор. «А теперь рассказывай», — присев на завалинку, приказал я нашему временному заложнику. «А что рассказывать?» — с невиннейшим лицом удивился труженик конюшни. «Не ведаю я ничего о хозяйских делах». «Не беси меня», — с усталым вздохом сказал я. «Рассказывай все, что знаешь». «Дык ничего не знаю толком. Слышал, что хозяин как проведал, что в город приехал какой-то дюжесильный видок, так и взбеленился совсем. На всех кидался. Ездил куда-то в город, а к вечеру вызвал с мельницы Степку сотоварищи и послал их по вашу, барин, душу. А оно вон как вышло. Вы сами за ним приехали вслед за Игнаткой-дурачком». «Так, не понял, кто это дурачок?» Похоже, я устал больше, чем думал, потому что только через пару секунд дошло, что форточник был моим тезкой. «А то, что хозяин перевертыш, скажешь, и не знал вовсе?» «Вот те крест, барин!» — начал истово креститься конюх, но мне так и не удалось узнать, в чем он собирался клясться. С улицы послышались свистки городовых, и я поспешил им навстречу, чтобы ребятки сдуру не натоптали на месте схватки. Первый едва не налетел на меня возле калитки. «Коллежский секретарь Силаев, работаю по приказу генерал-губернатора». Это заявление превратило городового в соляной столб, и только подтолкнувший его сзади товарищ заставил бедолагу ожить. «Здравия желаю, ваше благородие!» — вытянулся он в струнку. «Околоточный надзиратель Ходов. Меня вызвал некий Захар, видать, от вашего имени». «От моего», — подтвердил я. «А где он сам?» «Уехал к себе в гостиницу. Сказывал, что начальство, скорее всего, там находится». «А в управу кого послали?» «Так точно. Алексей на лошади умчался». Ответив на вопрос, околоточный замялся, явно не понимая, что делать дальше. «Займитесь-ка бабами в доме», — чуть подумав, предложил я. «Опросите и все такое. Только к трупам близко не подходите». Околоточный понятливо кивнул и, поманив за собой подчиненного, зигзагами, как по минному полю, пошел к крыльцу. Я же вернулся к конюху и явно обожравшемуся Евсею. Второго окорока он не одолел и сейчас с сомнением смотрел на остатки. Заметив, что во дворе никого кроме нас не осталось, казак зыркнул на конюха. «А ну, отвернись!» «Интересно, что за стеснительность?» Избавившись от лишних взглядов, Евсей прикрыл глаза. Его лицо пошло волнами частичной трансформации. «Интересный эффект. После этих метаморфоз лицо даже немного порозовело и вообще приобрело более здоровый вид». «Все», — пояснил мне казак. «Теперь не скоро смогу». От лишних взглядов он обезопасился, а вот от ушей нет, так что договаривать не стал. Да и так все понятно. Минут через 20, когда мы уже успели замерзнуть, во двор, чуть не выломав ворота, ввалилась целая делегация, в которой помимо видока присутствовал и сам полицмейстер. Первым на меня почему-то накинулся именно видок. «Ты уже провел ритуал? Затер следы, и верить мы должны только твоим словам и вранью твоего ручного зверя?» «Так, все. Надоело». Я резко встал и уставился сверху вниз в глаза взорвавшемуся коллеге. «Извольте выбирать слова, милостивый государь. Вы уже наговорили на две дуэли, причем совершенно безосновательно. Ритуала я не проводил именно для того, чтобы вы имели возможность засвидетельствовать происшедшее. Сейчас можете выполнить свои прямые обязанности, а после мы поговорим о вашем непозволительном для дворянина поведении». На самом деле чихать я хотел на местную дворянскую спесь со всякими там сатисфакциями, так что дал старику простор для маневра, чем он тут же и воспользовался. Самым деловым видом коллега принялся готовиться к ритуалу. Совершенно непонятно зачем, но он начал делать пассы руками. Копперфильд местечкового разлива. Затем, раскорячившись, он замер в углу двора. Через минуту ожил и хмуро посмотрел на меня. Факта мародерства он увидеть не мог даже теоретически. Я специально выждал несколько минут после момента смерти. Так что это просто от общей нелюбви к моей персоне. Отойдя к полицмейстеру, видок начал ему докладывать. Затем мной занялся сам начальник омской полиции. И был он плюшевым до приторности, показывая настоящий класс по смене облика. Куда там оборотням? Инцидент с хамством старого видока мы замяли, а также быстро утрясли все формальности. Меня опросили как простого свидетеля наравне с Евсеем, Захаром и оставшимися в живых жителями дома. Из опросного листа я и узнал, что странного оборотня звали Гораст Иванович Борзов. Для освидетельствования нас доставили в управу, где уже почти под утро мне и выделили топчанчик для отдыха. Выключился я, кажется, еще на подходе к спальному месту.